Убедившись в том, что результат достигнут, я тут же ввел новые координаты, ведущие в неприметную, темную звездную систему, где расположился одинокий планетоид, под поверхностью которого скрывался родовой склеп сваргов. Жидкого ядра у этого промерзшего насквозь куска камня не было, но сейчас это не имело значения. Так же, как и планета хранителей, планетоид со склепом превратился в облако пыли от единственного выстрела. Очень велико было желание продолжить рейд в подобном духе и навестить еще несколько памятных мест, но я решил, что и этого вполне достаточно. Намек получился очень толстый, и если в Содружестве не поймут, что их действиями недовольны, то придется конкретных личностей макнуть в собственное дерьмо мордой. Только уничтожив склеп семейства сваргов, я со спокойной душой направился в базовую систему, чтобы проследить за обстановкой там, как и обещал Сапу. У моей бессовестной выходки будут очень далеко идущие последствия. С момента уничтожения планеты хранителей перестанут обновляться актуальные коды технологических цепочек, которые выдавались аристократам всех империй Содружества. Проще говоря, то, что смогли разработать самостоятельно или скопировать с предоставленных образцов, останется неизменным. А вот те самые высокотехнологичные цепочки, за счет которых хранители дергали императоров как марионеток, работать перестанут. И не имеет никакого значения, ушла империя на самоизоляцию, разорвала дипломатические отношения или напротив ведет активную торговлю, рынок высокотехнологичных товаров рухнет в одночасье. Подобное пусть и не в таком объеме и масштабе, но уже случалось раньше. Есть вероятность, что у самих хранителей где-то остались резервные копии их оцифрованных личностей, но чего у них точно больше нет, так это тех самых технологических цепочек. А графы бы не стали усердствовать и штурмовать пустую планету. Они всегда подходят к вопросам тактики и стратегии очень тщательно и без проверенных данных ни за что бы не стали рисковать репутацией и идти в бой, не проверив все данные разведки. Они точно знали, что склады хранителей находились именно на той, уничтоженной мной планете. Все-таки гравитационный миксер – страшное оружие. Выстрел. Пара минут ожидания, и вот нормальную планету размером с Марс просто выворачивает ядром наружу. Жуть какая-то. И чем больше масса планеты, тем сильнее будут разрушения. И второй залп не потребуется, это уж без вариантов. В мирах с обитаемыми, живыми планетами такие выкрутасы лучше не устраивать, там ведь все гравитационные постоянные обнулятся. Не дай боги что-то подобное случится в Солнечной системе. Одномоментное перераспределение большой массы может оказать фатальное воздействие на всю систему. Постепенно сдвинутся орбиты планет, спутников, да и высвобожденная масса тоже начнет движение в заданном направлении, сметая все на своем пути. К каким последствиям приведет единственный такой выстрел в любой другой обитаемой системе, будет трудно предсказать даже мне, при всех моих вычислительных возможностях. Ломать не строить, но я считаю, что просто обязан был нашуметь, и намекнуть на то, кто именно нашумел. Может, хоть тогда воюющие империи немного успокоятся и перестанут швыряться через разгонные врата целыми эскадрами. Не знаю, как такое возможно в моем нынешнем статусе бездушной машины, но после всего содеянного на душе стало как-то легче. Наверное, мне хотелось сделать нечто подобное уже очень давно. Я ведь с момента знакомства с реалиями этого мира прекрасно понимал, что все Содружества уже много тысяч лет сидит на технологической игле хранителей. Но стоило мне докопаться до сути одной из технологических цепочек, как тут же находились очень проворные персонажи, которые умудрялись прикарманить мои достижения. Теперь обладание технологиями станет самоцелью любой империи. Ведь даже корабли проектов Обас и Нибелунг, что я строил в том числе и для Арвина, на треть состояли из агрегатов, созданных по технологиям, полученным от хранителей. Самостоятельно создавать гипердвигатели рангом выше седьмого поколения, насколько мне известно, ни в одной империи так и не научились. И это касается многих аспектов космических технологий, начиная от переработки сырья и заканчивая системами связи и вооружения. Что ж, все уже случилось, и шаг назад для Содружества должен стать просто местом для разбега. Уверен, что если насмерть не передерутся, то лет через 500 смогут наверстать упущенное, но уже собственными силами. Кого-то в процессе этих метаморфоз, конечно, съедят, но так устроена человеческая цивилизация, хоть и достигшая уровня межзвездных путешествий, она все равно остается сборищем дикарей, дерущихся за обладание ресурсами, своими, чужими, всеми, до которых способны дотянуться загребущие ручонки. Природная человеческая жадность является основой всех прошлых и нынешних конфликтов. В этом смысле Саб совершенно прав, что стал покровителем довольно странной расы рептилоидов, которые тоже не прочь повоевать, но при этом смогли развиться до такой степени, что напрямую способны общаться с коллективным разумом высокоэнергетической сущности, способной в порыве гнева сожрать звездную систему на завтрак. Ведь даже мое недолгое общение с этим существом позволило перескочить тысячелетия технического развития. У него в запасе еще очень много знаний, до которых даже я со своими появившимися возможностями еще не дорос, и не скоро дорасту. Но даже это делает меня существом от человека уже далеким. Жизнь и смерть, циклы перерождения, инстинкты выживания, желание доминировать – все это уже проходит мимо меня. Пройдет еще немало лет, прежде чем я окончательно смогу избавиться от типичных человеческих реакций. Но я хочу это сделать. Тот путь, на который я встал и совершаю по нему первые робкие шаги, нравится мне гораздо больше, чем бестолковый цикл рождения и смерти. Уверен, что и такое существование не лишено смысла, но альтернатива мне нравится гораздо больше. И если ценой этой альтернативы вдруг станет утрата всего человеческого, что во мне когда-то было, то я уже сейчас готов заплатить эту цену. Ведь если быть человеком, это отбирать у соседа ресурсы, уничтожать конкурентов, диктовать всем свои условия и уничтожать несогласных, то такая человеческая сущность мне не нужна. Я уже жил такой человеческой жизнью на Земле, мало чем отличающейся по накалу страстей жизнью в мирах Содружества. Могу продолжать действовать таким же образом и дальше, но уж лучше сейчас выступить в роли страшной внешней угрозы, против которой, возможно, слабое человечество объединится и, может быть, все-таки задумается над своим поведением. Пусть уж лучше я стану персонажем страшных историй, неотвратимым злом, которого следует бояться, чем буду сквозь пальцы смотреть, как из раза в раз, несмотря на циклы перерождения и обретения опыта, человечество занимается своим излюбленным делом, уничтожает себе подобных за сомнительные ценности, руководствуясь сомнительными же идеалами. Несколько дней после эвакуации на станцию Анюта не могла до конца поверить во все, что с ней происходило. Те люди в скафандрах, что помогали им покинуть бункер, оказались вовсе не людьми, а роботами, а их внешний вид просто напоминал человека в необычном скафандре. Роботы здесь на станции были повсюду. Те немногие люди, которых Анна встретила в распределительном центре и в медицинском отсеке, когда проходила стандартную регистрацию и медицинский осмотр, сказали ей, что роботов на станции довольно много и все они как-то связаны между собой. И если ей что-нибудь понадобится, то она может смело обратиться к любому из этих роботов. Ее просьбу обязательно передадут руководству станции. Кто входил в число этих самых руководителей, Аня не знала, а когда спросила, правда ли, что они пришельцы с другой планеты, ей ответили, что да. Только благодаря технологиям, полученных от пришельцев, стало возможно построить и эту станцию и спасти выживших с Земли. Чтобы все спасенные не донимали руководство своими вопросами, каждому желающему выдавали устройства, похожие на планшет, подключенные в общую станционную информационную сеть. На все интересующие вопросы отвечал электронный гид. Были темы вдаваться в подробности, которых этот помощник не имел права, но на вопросы по общим темам охотно давал довольно развернутые ответы. На этой странной станции удивляло буквально все, начиная от той индивидуальной каюты, в которую поселили девушку, до спортивного зала, большого плавательного бассейна, очень странной и всегда открытой столовой, в которой можно было каждый день пробовать новые необычные блюда и напитки без всяких ограничений. Удивляли и размеры. Ее длинные коридоры с пустыми комнатами и залами казались какими-то бесконечными. Ей выдали очень удобный и уютный комбинезон, снабдили необходимыми бытовыми мелочами, не требовали от нее соблюдения каких-то особых правил или четких норм. Это немного пугало и вызывало чувство растерянности. Складывалось такое впечатление, что ее отделили от общего коллектива и просто изолировали. Чтобы хоть как-то себя занять, Анна несколько часов в день работала в информационной сети станции. Изучала свежие данные о Земле, которые в главном компьютере непрерывно обновлялись и пополнялись. В этой же сети можно было найти фильмы, книги, видеозаписи из прошлой жизни планеты, которые прежде девушке были совершенно недоступны, но она знала, что когда-то они существовали. Через планшет можно было подключиться к внешним приборам станции, сканерам, радарам и даже к наружным датчикам и оптическим камерам аппаратов, что сейчас работали на поверхности планеты, очищая ее от последствий ядерного загрязнения. Действительно складывалось впечатление, что от людей, спасенных с Земли, ничего не скрывали. Достаточно было обратиться к информационной сети или напрямую к главному компьютеру, то он оформлял индивидуальный доступ практически к любым носителям. Однажды, поздно вечером, Аня задержалась у бассейна, в котором ей очень нравилось плескаться. Настенные часы показывали почти полночь, но Аня знала, что завтра ей не надо никуда вставать, поэтому сможет выспаться. Обычно в это время здесь было немноголюдно, но в этот раз у бассейна появилась молодая женщина с красивыми платиновыми волосами. Аня еще обратила внимание на то, что цвет ее кожи был заметно темней, чем у обычных обитателей станции. Что еще выглядело странным и совершенно непривычным, эта молодая женщина казалась очень сильной. Анне было непривычно видеть у женщин такую ярко выраженную мускулатуру. К удивлению Анны, женщина обратилась к ней первой. «Привет, ты же Аня?» «Да», — ответила та удивленно и немного растерянно. «А откуда вы знаете? В этом крыле народу живет немного, а список каждый день обновляется. Из спасенных ты единственная девушка в списке, а я Светлана. Ты, милая, долго в воде не плескайся, с непривычки ночью во время сна будет укачивать». «Да я и не плескаюсь, я даже плавать не умею, просто нравится, когда вокруг так много чистой воды. Свежо здесь, это ты точно заметила. Обычно на станциях и на кораблях воздух довольно сухой, всегда кожа сохнет и пить хочется. А есть и другие станции?» — удивилась Аня. «Ну, в нашей системе больше нет. А вы что, бывали и в других системах?» — еще больше удивилась Анна. «Ну конечно», — спокойно ответила Светлана, спускаясь в глубокую часть бассейна. «Я же пилот. За 10 лет столько намотала, что на всю жизнь хватит. И еще столько же намотаю, даст Бог. Так вы что ли и есть те самые пришельцы, о которых нам рассказывали?» «Нет, что ты», — легко отмахнулась Светлана. «Я такая же, как и ты, землянка. А ты разве не слышала историю про империю работорговцев?» «Нет, не слышала». «Вот тогда, жалко, что времени маловато, но я тебе коротенько расскажу. Лет 50 назад на Землю прилетели пираты из одной рабовладельческой империи, и очень им приглянулись жители Земли, потому что были уже вовсе не дикарями, да и уровень интеллекта показывали довольно высокий. Империя эта хоть и далеко отсюда, но даже в такую даль возить дорогой товар было выгодно. Тогда-то эти бандюги и стали людей с Земли таскать. Вот в числе таких украденных я и оказалась, чуть больше 10 лет назад. Приволокли меня в ту империю, естественно обращались как с вещью, проверили всякими своими приборами и решили, что из меня хороший пилот получится. Запихнули мне в голову электронное устройство, которое называется нейросеть, залили базами знаний, заткнули некоторые возможности рабской меткой и усадили сначала на простой челнок, а после, как базы знаний чуть подтянуло, на большой межзвездный контейнеровоз. Вот так я 7 лет космическим дальнобойщиком, только за еду считай, и работала. А 3 года назад эту рабовладельческую империю стала захватывать армия другой империи. Всех рабов освободили. Я к тому времени со многими землянами перезнакомилась. Вот мы, как все, освободились и решили вернуться на родину. Тогда-то по дороге к Земле мы и повстречали действительно довольно странного инопланетянина, который очень нам помог, как говорится, срезать путь. Проводить-то он нас проводил, но когда оказались возле Земли, то тогда с ужасом и увидели, что с родным домом стало. В тот момент он нам и предложил, или, говорит, отдавайте планету мне, и тогда тех, кто остался, спасу и планету восстановлю, или сами разгребайте этот бардак. Сама понимаешь, что выбора у нас особо не было, а помирать вместе с Землей не хотелось. Вот и отдали ему нашу Землю. Теперь он здесь хозяйничает. «А как же мы?» — удивленно спросила Анна. «Что с нами теперь будет?» «Да все просто», — вновь отмахнулась Светлана. «Как только планету восстановит, вернет всех, кто остался, обратно. Получается, что нам на этой станции теперь до старости жить. Сколько лет пройдет, пока там на Земле все наладится?» «Он говорит, что не меньше 300 лет. Но ты, подруга, не волнуйся. Ты этих столетий и не заметишь. Я об этой технологии еще в рабовладельческой империи слышала. Называется стазис-капсула. Тебя в нее укладывают, ты засыпаешь, тебе кажется, что проходит несколько минут, и вот тебя уже будет, и оказывается, что прошло 300 лет. Вот такие инопланетные технологии. Это действительно правда? Вы не шутите?» — спросила Аня, не скрывая сомнения. «А зачем мне шутить? Тут все серьезно. Больше половины тех, кого спасли с планеты, уже давно в этот самый стазис уложили. Светлана подплыла к бортику и проворно вытянула себя на край бассейна. Села, развернувшись лицом к Анне, накинув на себя полотенце и свесив ноги в воду. Уж лучше под присмотром этого странного пришельца, чем рядом с дураками, что довели планету до катастрофы. Кстати, та система, где мы его повстречали, у него там еще одна планета под опекой, но на ней не люди живут, а какие-то существа, вроде ящериц. Если хочешь, могу тебе фотографии и записи оттуда прислать. Или сама обратись к центральному и скину, запроси данные по мирам Содружества. Это не секретная информация. На какое-то мгновение Анна потеряла чувство реальности. Ей вдруг показалось, что она видит и слышит все происходящее не наяву, а во сне. Но стоило ей только пошевелиться, как ощущения от прохладной воды быстро привели ее в чувство. «Ну ладно, Аня, бывай, мне пора. Это вы на отдыхе, а у нас график довольно жесткий». Сказав это, Светлана быстро накинула на себя большой пушистый халат и поспешила в раздевалку. Аня была так впечатлена рассказом Светы, что даже не успела с ней как следует попрощаться. И вроде короткая встреча, а столько всего нового свалилось на нее в один момент. А как еще и оказалось, обо всем этом можно узнать из информационной сети. До этого ей просто в голову не приходило задать центральному компьютеру такого рода вопросы. Враждебный разум. С тех самых пор, как я дерзко и быстро уничтожил планету хранителей и семейный некрополь сваргов, я стал для миров Содружества условным скайнетом, повелителем терминаторов, бездушных машин, уничтожающих все живое на своем пути. Мало того, ответственность за мое создание целиком и полностью в какой-то момент легла на хрупкие плечи относительно молодого императора Аравина и всю империю Хеймур в целом, что откровенно не могло не радовать. Развернутую в империи Аратан пропагандистскую шумиху принимали за чистую монету, даже так называемые старшие расы, которые за долгие годы самоизоляции по определению получали лишь обрывочную и чаще не очень достоверную информацию обо мне, не имели такой информации спецслужбы Аратана, но они хотя бы понимали, где собирать данные. Так в результате тщательного анализа и сбора разведданных была обнаружена наша базовая система с планеты Эдер. Обнаружить то они ее, конечно, обнаружили, но что толку? Тут ведь как все вывернули, что, дескать, бездушные машины нарочно устроили себе базу в обитаемой системе с живой планетой, населенной дикими аборигенами, используя их как живой щит. Военные империи Аратан не смогут применять в системе тяжелые виды вооружения, чтобы пробиться сквозь оборонительные комплексы. Да и крупную группировку ударных кораблей на такое расстояние зашвырнуть очень непросто. Без поддержки баз обеспечения, без ротации личного состава кораблей, даже массированная атака объединенными эскадрами не даст результата. Живым людям без доступа к биоресурсам в системе не закрепиться. Единственный источник таковых – сама планета Эдер, но проблема этой планеты в том, что на ней полно эдриан, которые ни сном, ни духом о том, что творится у них в звездной системе, потому как в их представлении небесная твердь – это бескрайний океан, по которому плавают лодки богов. А всяк, кто является в гости, что случается крайне редко, это либо злой бог, либо его приспешник, то есть злой демон. Добрый бог един, и он лично никогда не явится, потому что жрецы никогда не теряют с ним связь и могут в любой момент спросить совета и получить наставление. Вот в таком неудобном месте с точки зрения военных Аратана закрепился взбунтовавшийся искусственный разум под условным именем Лич, или обобщенно Федерация Машин. Не валяли дурака имперские разведчики в отношении планеты Земля. Мало того, что вылавливали в Содружестве всех бывших землян, которых только смогли найти, так еще и превратили их в обменный фонд. Официально со взбунтовавшимся искусственным интеллектом это никак не было связано. Но одно дело официальная политика империи, и совсем другое частные переговоры правящей верхушки. Тем более, что проследить маршруты перемещения переговорных групп для разведок других государств не представлялось возможным, по той простой причине, что границ империи они не покидали. Огромное значение имел и факт утраты высокотехнологичных производственных цепочек. Технологического преимущества лишились все государства Содружества, и бросать в бой оставшиеся в строю боевые единицы старшего поколения никто не торопился. Во всяком случае против меня, как представителя враждебной силы. По факту меня просто назначили на место злодея. Несмотря на то, что я сам на объемы империи не претендовал и боевых действий по захвату других систем не вел, я представлял угрозу исключительно самим фактом своего существования. Но тратить ресурсы и вести против меня масштабные боевые действия не имело смысла, по той простой причине, что я сам ни на что не претендовал и границы своего влияния не расширял, то есть считался абсолютным злом, полным антагонистом всех человеческих ценностей и устремлений, но при этом злом довольно стабильным, как бы замкнутым на самого себя. Зачем все это нужно было мне? Все очень просто. Пока миры Содружества самозабвенно мутузят друг друга, сжигая драгоценные ресурсы, сфера моих интересов остается вне поля их зрения. Плюс к этому я намеревался силами империи Аратан избавиться от нынешнего Аравина и от его империи. Хочет того император Аратана или нет, но он в любом случае станет плясать под мою дудку, потому что я в некоторой степени стану для него заменой хранителя. Пусть у меня нет денег и ресурсов, если сравнивать с оборотами империи, но у меня есть технологии, и не жалкие технологические цепочки, которые работают исключительно под надзором извне, по обновляемым кодам, и исключительно для аристократических родов. Нет, я готов торговать технологией с полным раскрытием всех этапов и базовых принципов, на которых они построены. Пусть для меня это давно пройденный этап и по сути ничего нового я Аратану продавать не буду, но они-то этого не знают. И мой корабль Контики и моя финальная физическая форма в виде полиморфной кристаллической структуры для них неизвестна. В переговорах с представителями Аратана я использую промежуточное тело, роботизированный носитель, построенный еще на орбитальной станции «Малютка» в системе Аюна, нынешней столичной планете империи Хеймур. С тех пор внес немало модификаций в саму конструкцию, но глобально ничего не менял, это тело тоже было, в некотором смысле, пройденным этапом. Но тихонько подкармливать империю Аратан устаревшими для меня технологиями, это всего лишь часть процесса глобального сдерживания. САБ дистанционно присматривает за своими рептилоидами, а моя задача не стоять на месте и также развивать технологии, но теперь уже с оглядкой на то, что я взял под опеку свою бывшую родину, планету Земля. Я могу построить межзвездный корабль, орбитальную или пустотную станцию, наладить производство бездушных машин, но вот в вопросах, касающихся биологии, я фактически ноль. Мои автоматы собирают на Земле уцелевшие образцы всего живого, что только могут найти. Бактерий, растения, насекомых, останки животных. Я могу сохранить генетический материал, а вот как с ним работать в дальнейшем я, увы, не знаю, и взять эти знания мне ниоткуда. САП в таких вопросах не помощник, а те технологии, что есть в распоряжении империи Аратан или Аграф, хоть и выглядят многообещающими, но, увы, пока недоступны. При этом я совсем не хочу, чтобы в Содружестве знали о моих планах и проектах. Уверен, что ты понапрасну забиваешь себе голову такими вопросами, высказал свое мнение САП, когда я сказал ему о проблемах, которые вижу в будущем восстановлении Земли. По опыту знаю, что если планета пригодна для жизни, то она непременно сама восстановится. В этом я не сомневаюсь. Стоит на стерильной планете, где есть только вода и какая-то атмосфера, засеять бактерии или водоросли, то процесс пойдет сам собой, вот только длиться он будет несколько миллионов лет. Ну, если я правильно понимаю, то ты не собираешься стерилизовать планету, ты ее просто очищаешь. Споры грибов, лишайники, какие-то примитивные растения, не требующие посредников в опылении, сами прорастут, как только условия окажутся пригодными для выживания. Плюс к этому ты сохранил множество образцов семян, привез из Содружества неслабый запас. Этого вполне достаточно для выживания той несчастной горстки людей, что мы сумели спасти. Или ты планируешь откатить их уровень цивилизации до каменного века, откатывать ничего не придется. Если не следить за оставшимися, они сами себя откатят, а потом уничтожат. Но и держать в тепличных условиях тоже нельзя. Вот в тот момент, как дойдет дело до их расселения, и будешь думать, незачем сейчас голову забивать этими проблемами. Ты нынче взял на себя роль мирового зла, тобой пугают все Содружества. Надо показать, что все эти угрозы не лишены оснований. Разгони императоров под лавки, напугай, быть может, тогда они чуточку протрезвеют и начнут думать об объединении. Нет, САП, мне на них, конечно, глубоко наплевать, но не настолько, чтобы уничтожать целыми эскадрами или звездными системами. Сунуться в зону наших с тобой интересов, получит по зубам, а просто так истреблять я их не стану. Сам был в их шкуре. тут согласен, не с моим опытом вмешиваться в такие дела. Так как поступишь, на данный момент, наш с тобой дуэт просто уникальный инструмент для изучения пространства. Нам не требуется ничего кроме энергии, чтобы изучить каждый закоулок в галактике. Ты губу-то не раскатывай, осадил меня Сап. Содружество не единственное объединение разумных, освоившие межзвездные перелеты. Пометили территорию на 0,001% и уже на всю галактику замахнулись. Очень не советую. Государство-содружество, маленькие дети по сравнению с теми, кто без больших потрясений, хозяйничают на противоположной стороне галактического диска. На ваше счастье, они также не могут выйти за рамки гиперпространственных двигателей и потому вынуждены довольствоваться своим ареалом обитания. Вот видишь, как раз то, о чем я тебе и говорю, благодаря тебе я теперь точно буду знать, куда соваться не следует. На самом деле у меня амбиции так далеко не распространяются. Мне бы пространство вокруг Земли как следует изучить и отобрать у будущих землян славу первопроходцев, тут же возразил Сап. Хочешь поиграть в космического исследователя? Еще раз внимательнее изучи бывшие объемы Первой Империи. Уверяю, там еще много чего интересного можно отыскать. Наводи порядок на Земле, строй по линейке миры Содружества, но прошу тебя, не вылезай играть за пределы песочницы. В своем секторе я еще хоть как-то за вами присмотреть могу, но вот дальше определенные сущности мне просто не позволят запустить свои лапки в их дела. Попадешь на чужие охотничьи угодья, тебя схомячит и не подавится. Твоя искра сейчас большой и спелый фрукт, полный структурированной энергии. И пока этот фрукт в моем саду, я смогу его сберечь. И заметь, я сказал фрукт, даже не цыпленок и не овечка. Будь ты хотя бы на уровне цыпленка, мне бы пришлось строить для тебя условный курятник. Понимаешь, о чем я говорю? Не прыгай выше головы, лич. Куда бы ты ни сунулся, всюду одно и то же: звезды, туманности, куча самых разных планет и большого разнообразия в них нет, что с этой стороны галактики, что с другой. 0,9 из звезд в этой галактике просто непригодны даже для тебя в твоем нынешнем виде, а для человечества годится только 0,001%. Если бы не звездные архитекторы, которые основательно наследили в этом рукаве галактики, то и ни о каком содружестве речь бы и вовсе не шла. Я, конечно, догадывался, что все не так просто, но... чтобы до такой степени. Добро и зло, лич, это чисто человеческие понятия. Нелепый выкрутас вашего сознания. Вот и действуй в рамках этих понятий. Пойми простую вещь: пока вы ограничены хоть каким-то вместилищем, условным телом, вам всем из этой песочницы не выбраться. А такие понятия, как добро и зло, отвалятся сами собой по мере утраты физических оболочек. Ты в этом смысле вовсе не исключение. Кстати, насчет оболочек, сменил я тему, потому что рассуждения Сапа о глобальном устройстве галактической жизни меня немного пугали. Объясни мне, идиоту, как так получается, что роботизированный носитель становится ведомым, не влияя на функции кристаллического носителя, который я сейчас использую как основной? Тут все очень просто. Я коллективный разум, и меня как отдельную единицу уничтожить невозможно. Твое нынешнее состояние лишь подобие. Оцифрованное сознание вполне может делать свои копии, увеличивая таким образом собственные вычислительные возможности. Ты называешь их выделенными потоками. Сколько потоков сознания ты сейчас в состоянии поддерживать? Чуть больше 30. Со временем их станет больше, но я бы тебе не советовал сознательно увеличивать их количество. Искра у тебя одна, и она привязана к копиям оцифрованного сознания. Считай, что ты создал свой собственный круг перерождений, не исключая при этом возможность выйти в обычную для твоего вида цепь оборота искр. Получается, что если мой роботизированный носитель будет уничтожен, искра притянется к основному носителю. Причем независимо от расстояния, подтвердил Сап мою теорию. При этом ты не утратишь число потоков. Однажды достигнутое состояние становится твоим в созданных условиях. Можешь считать свое кристаллическое тело некой матрицей, с которой ты волен делать сколько угодно копий. При разрушении или уничтожении носителей этих копий, оцифрованный разум и вся добытая им информация возвращаются в матрицу. А если точнее, то существует с ним параллельно. Твою искру, хранящуюся в матрице и копию, связывает информационный канал, который ты волен проложить на какое угодно расстояние. Это, кстати, один из аспектов, грани гиперпространства, о котором человечеству ничего не известно. Сквозь него не обязательно слать сигналы, устанавливать ретрансляторы и нагружать техническим мусором. Гиперпространство, Это не часть основной мерности, это одно из его свойств. Значит, мой рискованный, как я думал, эксперимент по отключению носителя не был пустой тратой времени, и я сделал правильные выводы. Искра в стабильном состоянии способна манипулировать получаемой информацией на каком угодно расстоянии, используя копии сознания как инструмент. Удобно и очень полезно, особенно для меня. Если прежде существовало опасение, что уничтожение моего носителя повлечет за собой и утрату искры, а точнее сказать, освобождение от бремени физических оков, то теперь получалось, что я и вовсе могу держать искру отдельно, а копии сознания в разных носителях, причем одновременно. Такое знание очень сильно расширяет мои возможности и сферу активной деятельности. А значит, и придуманный мной проект виртуальной планеты вполне осуществим. Под этот проект еще только предстоит разработать оборудование, но я хотя бы понимаю, с чего начать и в каком направлении двигаться. Но первым делом надо наладить устойчивую связь с мирами Содружества. Прежде думая о том, что я спокойно смогу прожить без них, я несколько переоценил свои возможности. Нет, в случае, если бы я не стал связываться с планетой Земля, опустился бы в вольное плавание, от которого очень вовремя предостерег меня САП, я бы обошелся без контактов с людьми. Сейчас, в связи с изменившимися обстоятельствами и поставленными целями, планы придется подкорректировать. Эвакуационные работы на Земле завершены. Удалось спасти чуть более 27 тысяч человек. Начни мы всю эту процедуру хотя бы на пару лет раньше, эта цифра могла бы быть гораздо больше. Порой мои разведчики откапывали бункеры, набитые людьми, которые умерли от вспыхивающих эпидемий или от голода. Но нет смысла переживать о том, что было бы, если. 2 недели назад я отправил графине Эрдор сообщение с графиком встреч, координатами и списком оборудования, которое мне требуется. По идее, встреча должна состояться только завтра, но я отправлюсь на нее раньше. Приходится добираться до объемов Содружества поэтапно, чтобы не светить перед посторонними генератор червоточин. Очень уж продвинутая технология, которую я постараюсь как можно дольше держать в секрете. Кстати, встречу я назначил всего в десятке световых лет от столичной системы Империи Аратон. Нарочно выбрал необитаемую и довольно агрессивную систему с двойной звездой, чтобы затруднить своим партнерам возможную установку наблюдательного оборудования и устройства засады. Даже на кораблях Содружества, с их системами защиты, находиться в этой звездной системе будет некомфортно и небезопасно. В путь отправился на скате. Никого из живых брать с собой не стал. Это, конечно, уже не первый диалог с верхушкой Империи, но не хочу втягивать людей в эти грязные игры и дрязги. Проход открыл в совершенно другую, также необитаемую систему, и уже из нее стал рассчитывать короткий прыжок до назначенной точки привычным способом, с помощью гипердвигателя. Скинув генератор червоточин, который сам укутался маскирующим полем и снизил аппаратную активность, я принялся продумывать маршрут. По расчетам, прыжок займет всего 3 часа, так что я окажусь в месте встречи с опережением почти на сутки. Но я слишком хорошо знаю Хилу. Она непременно явится заранее и попытается расставить ловушки. Ее неудержимое стремление во что бы то ни стало полностью контролировать ситуацию с возрастом только усилилось и усугубилось долгой службой личным советником императора. Разумеется, стоило мне только выйти из гиперпространства в указанной системе, как мой активный сканер тут же засек чертову дюжину боевых кораблей среднего класса. Не думаю, что они прибыли с целью атаковать меня или как-то напугать. Корабли все были не флотскими, а гвардейскими, причем гвардейцы были не императорские, а герцогство Эрдор, просто личная охрана графини. Никто не слал запросов, не требовал представиться. Сработали автоматические системы идентификации, а обводы моего крохотного курьера спутать с другим кораблем было просто невозможно. Гвардейский флагман гостеприимно распахнул летную палубу, куда я и направил своего ската. Преодолев тонкую пленку защитного поля, что удерживало атмосферу на палубе, мой корабль плавно совершил посадку в подготовленном месте. Учитывая то, насколько корабль был крохотным, размерами чуть больше стандартного орбитального челнока, то много места для посадки не требовалось. Мне тоже теперь не было смысла скрывать свою внешность. Все члены экипажа прекрасно знали, с кем предстоят переговоры. У корабля уже появилась группа сопровождения в боевых пустотных скафандрах. Вопреки ожиданиям, встретившие меня гвардейцы повели не в зал переговоров, который на флагмане, разумеется, был, а в кают-компанию офицерского состава. Хила возилась на кухне, наполненной ароматами готовящихся натуральных продуктов. Логично было предположить, что не будет никакого официального приема. По факту я заявился на встречу раньше назначенного срока. Может, так даже лучше. Куда-то торопишься, Лич? Или так по мне соскучился, что примчался почти на сутки раньше срока? Поинтересовалась Хила, не отрываясь от процесса приготовления чего-то, на вид напоминающего мясной стейк. Не проецируй на меня человеческие чувства и эмоции, Хила, ты прекрасно знаешь, что это не сработает. Мне вот интересно, Лич, до вашей базы у планеты Эдер более 250 световых лет, до твоей Земли почти 400. Как ты умудряешься мотаться из конца в конец за такой короткий срок? Ты же опытный инженер, прикинь сама, масса моего корабля, мощность гипердвигателя, скорость разгона до прыжка. Мне не нужен сон, меня не беспокоит перегрузки. Вот и получается, что отмахать все эти световые года, я вполне способен за 10 прыжков. Правды ты все равно не скажешь, вот что я могу понять. Конечно же нет. Как сказал мой друг, гиперпространство, это не часть мерности, это его свойство. Вот уж не думала, что у такого как ты есть друзья, нахмурилась Хила, глядя на меня. Если он только невоображаемый. Как ни странно, но отчасти ты права, он действительно в некотором смысле воображаемый. Я вот все думаю, Лич, осталось ли в тебе хоть что-то человеческое? Ты отомстил хранителям, обрушил экономику всего Содружества, обрекая многих ее жителей на жалкое существование и даже на смерть, возглавил Федерацию взбунтовавшихся машин, при упоминании о которой даже у бывалых флотских офицеров трясутся поджилки. Чего ты добиваешься в конечном итоге? Хочешь уничтожить человечество как вид? Вы сами это делаете с большой охотой вот уже много тысяч лет. Только и занимаетесь тем, что уничтожаете себе подобных. Что изменилось со времен вашего бегства из объемов Первой империи, когда ваши предки драпали от архов? Сильно продвинулись в плане технологий, социального устройства? Вы вспоминаете о Первой империи как о высокоразвитой цивилизации, технические ошметки, которые вам выдавали хранители. А сами вы что сделали? Вопрос, конечно, риторический, так что не трудись отвечать, Хила. Просто не надо сваливать с больной головы на здоровую. Я не просто воплощенное зло в глазах всего Содружества, я лекарство от вашей глупости. Лишившись технологических цепочек от хранителей, в попытке хоть как-то противостоять мне, вы наконец возьметесь за ум. Вам просто придется навести порядок в международных отношениях, объединить усилия и сложить воедино все технические достижения. Федерация машин никогда не спит, не потребляет органическую пищу и не дышит воздухом. Один единственный кластер вычислительного центра способен заменить все искины, существующие в империи Аратон, а таких кластеров не два и даже не 100. Речь идет о тысячах машин с невероятной вычислительной мощностью. Машины производят машины. У нас почти нет ограничения в ресурсах. И поверь, дорогая графиня, у нас есть цели и устремления. Пока мы не оставляем вам выбора, заставляем сплотиться в попытке противостоять нам. Потому что, если это не сделаете вы сами, это сделаем мы. Человеческого во мне не осталось, но зато есть память. И я прекрасно помню, что такое голод, что такое смерть, нищета, нужда, страдания от ран и болезней. Человек не тот, кто все это чувствует, а тот, кто всеми силами противится тому, чтобы все это продолжалось. Взбунтовавшийся Искин решил читать мне морали. Социальная структура человеческого общества формировалась тысячелетиями. Конкурентная борьба внутри общества – это залог успешного развития. Аксиома эволюции. Не передергивая и не подменяя понятия, аксиомы – это утверждение может быть только при прочих равных условиях, а в сформировавшемся социальном строе государств Содружества, да и былой единой империи, подобных условий не наблюдается уже очень давно. Простолюдин никогда в жизни не добьется того, чего может добиться аристократ или потомок богатых родителей. По-твоему, выходит, что мы должны все сломать и построить заново, но и в таком случае опять появится разделение на богатых и бедных, на достойных и ничтожных. Ничего подобного я не утверждал. Хила, опять ты выдумываешь. Да, есть откровенные лодыри, вечно недовольные нытики, законченные неудачники, опускающие руки перед любой, даже самой незначительной трудностью. Есть ленивые бездельники, которые почему-то вдруг начинают думать, что все вокруг оказались перед ними в неоплатном долгу. Есть и такие, у которых мозгов как у таракана, зато сил на пятерых. Вот они и позволяют себе взять и отобрать все, что посчитают нужным. Все эти перекосы уже заложены в обществе. И само общество эти кривые коленца не исправляет и не будет этого делать, до той поры, пока эти застарелые вывихи не станут вправлять насильно. И тот, кто найдет в себе смелость взяться за эти проблемы и начнет их исправлять, тот и станет самым настоящим лидером или группой лидеров. Человек – индивидуальный разум, не пчелиный рой и не муравейник. Каждого индивидуума нужно воспитывать, формировать, а не отделываться от него убогим костылем вроде нейросети, когда все важное в воспитательном процессе уже упущено. Проблемы государства, все эти кризисы, войны, противостояния, борьба за власть и ресурсы, лежат в колыбели. Да, Хила, ты не ослышалась. В колыбелях каждой здоровой семьи, завернутые в пеленки, маленькие такие проблемки, с возрастом перерастающие в крупные неприятности. Общество не изменится никогда, если не будет реформ рядом с каждой колыбелью. Чувствую, что ты столкнулся с чем-то подобным на этой своей земле. Я же права, побывал в содружестве, почувствовал, как говорится, разницу. Вот и пытаешься строить из себя великого кормчего. Опять же, отчасти ты права, согласился я. В наследство от планеты Земля мне достались 27 тысяч человек, для которых я заказывал у тебя стазис-генераторы и мобильные госпитали, прежде чем начал выковыривать их из подземных бункеров. Мне досталась вся планета, правда промерзшая до глубин океана и почерневшая от радиоактивного пепла. И именно сейчас, в этот самый момент, бездушные машины перерабатывают каждый кубометр земной поверхности, мертвой и душной атмосферы, очищая от остатков радиации, выискивая биологические образцы, которые можно восстановить и сохранить. Вот с чем я столкнулся там, у себя на Земле. Да, Хила, в рамках Содружества вольнодумные машины, способные отдать команду на гиперпрыжок, вне закона. Наше существование противоречит самой логике человеческого общества. Но по факту мы уже существуем. Нравится это вам или нет? Хотите нас уничтожить? Добро пожаловать, можете начинать. Хотите отстраниться от нас, забыть, как кошмарный сон? Попробуйте. Но есть ли вероятность, что такой казус не повторится вновь, и что вы тогда будете делать? Если я правильно тебя поняла, Лич, то причина, по которой ты с нами до сих пор общаешься и поддерживаешь контакт, это то, что случилось на твоей земле. Именно так. Для существования мне подойдет любая необитаемая система с достаточным количеством ресурсов. Отсюда вопрос. Надеюсь, ты привезла все то, что я заказывал? Привезла. И даже более того. И коль уж мы стали говорить о делах, я хочу убедиться, что ты привез достойную оплату. Мы договаривались на технологии 12-го поколения всего ходового комплекса от малых до крупных. Да, договор был такой, но я должна передать личную просьбу Орта. Он хочет авансом технологию той самой пушки, которой ты уничтожил планету хранителей. Эта просьба лишена смысла, Хила. В распоряжении Содружества уже есть эта технология. Ты сама инженер, так что поймешь, если дам подсказку. Технология строится на тех же принципах, что и обычные антигравитационные катушки. Тоже мне подсказка, возмутилась графиня. Секрет паровоза кроется в сжигании топлива. Я так понимаю, вам нужна дубина, чтобы иметь весомые аргументы в разговоре с бывшими старшими расами. Понимаешь правильно, там совсем туго дело, переговоры встали в тупик. Хорошо, дам вам технологию разрыва межмолекулярных связей, тем более что я ее создал, еще будучи в живом теле. При умелом использовании она будет даже пострашнее той, что я применил на планете хранителей, хоть официально буду это отрицать. Годится, легко согласилась Хила, видимо заранее готовая к тому, что придется немного поторговаться. Но только полный цикл, от теории до постройки готового прототипа. Договорились, но и я хочу кое-что. Мне нужен официальный статус посла. Бред, тут же возразила графиня. Статус посла означает наличие дипломатических отношений на уровне глав государств. Мы же тобой на переговорах все содружества пугаем, переписываем законы, меняем протоколы. До официального статуса тебе еще очень далеко. Сейчас ты просто пугала. Хорошо, не буду настаивать. Собственно, мне торопиться некуда, я готов и подождать. Можешь пытаться обмануть кого угодно, но только не меня, усмехнулась Хила, продолжая возиться с готовкой. Если ты на что-то легко соглашаешься, значит у тебя либо есть запасной план, либо ты проверял актуальность темы. В действительности и то, и другое. Но пусть тебя это не беспокоит, подставлять ни тебя, ни Орта не стану. В дверь каюты тихонько постучали. Аня не ждала гостей, поэтому не сразу сообразила, послышалось ей, Или стук был на самом деле? Аня отложила планшет на кровати, напряженно вслушалась. Стук повторился, на этот раз чуть более настойчиво. Аня вскочила с кровати и, быстро перебежав к двери, нажала кнопку открытия дверей. За дверью, чуть склонив голову к тому месту, где только что была железная створка, стояла уже знакомая Анне Светлана. «Ой, прости, что я так поздно. Надеялась, что ты еще не спишь. В тот раз возле бассейна мы с тобой почти в полночь встретились. Все нормально, я просто не сразу поняла, что это в дверь стучат. Найдется пара минут поговорить?» «Да, конечно, что-то случилось», — удивленно спросила Аня, откровенно не понимая, что послужило причиной для такого позднего визита Светланы. «Просто у меня завтра вылет, отправляюсь в командировку на несколько дней, а другие ребята заняты. Я принесла результаты сегодняшнего обследования». Аня действительно почти весь день провела в научном центре станции, где ее проверяли на самых разных приборах и сканерах. Брали образцы крови и тканей, предлагали пройти какие-то довольно примитивные тесты. «Что-то не так с моими результатами?» «Нет, нет», — успокоила девушку Светлана, — «с ними как раз все замечательно. Ты же у нас девочка любопытная, наверняка уже изучила все данные, до которых смогла дорваться. Я имею в виду все, что касается работ на Земле». «Ну, конечно же, это же так интересно». «Вот и я о том же», — улыбнулась Светлана, проходя в крохотную каюту Ани. «Коль все изучала, то наверняка понимаешь, что процесс очистки и восстановления планеты займет много лет. Разумеется, никто не заставит всех спасенных ждать все эти годы, сидя на станции, что немногим лучше, чем в подземном бункере, согласись. Вы же говорили, что нас всех вроде как заморозит». «Нет, я не так поняла». «Нет, не заморозит. Стазис-поле позволяет остановить субъективное время внутри созданного объема. Это не заморозка, а скорее стабилизация. Самая безопасная технология из всех подобных, уверяю тебя. Но все дело в том, что есть возможность не просто так застыть во времени, как муха в янтаре, а использовать это время с умом. У пришельцев есть технология, которая позволяет создать твою цифровую копию. Придется пройти крохотную операцию, чтобы вживить тебе микроскопическое устройство, что-то вроде синхронизатора. Это не та нейросеть, про которую я тебе рассказывала, это совсем другая технология. Проще говоря, пока твое тело будет зафиксировано во времени, твоя цифровая копия может продолжать активную жизнь. Для твоего удобства твое сознание поместит в виртуальное пространство, как в компьютерную игру, где ты сможешь учиться, тренироваться, исследовать окружающий мир, встречаться с другими людьми, общаться, да собственно делать все, что захочешь. А когда тебя выведут из стазиса, твоя цифровая копия синхронизируется с устройством внутри тебя, и все, что ты изучала и делала в виртуальном мире, останется вместе с тобой. Все, что изучила, узнала, прочла, ты все это будешь помнить, как свои собственные воспоминания. Какая интересная технология. Вот только я не понимаю, зачем такие сложности, ведь в большом зале отдыха есть аппараты виртуальной реальности с полным набором ощущений. В том-то и дело, что эти аппараты рассчитаны на живых людей. Ну, предположим, походишь ты в них пару лет, а дальше что? Годы то идут. До того момента, как приведут Землю в порядок, может пройти и век, и два, и три. Даже с технологиями пришельцев ты, возможно, и дождешься этого события, но уже дряхлой старухой. А тут тело, как говорится, отдала на сохранение, а цифровая копия получает новые знания и впечатления через виртуальный мир. Если это так просто и хорошо, то почему вы меня спрашиваете, согласна я на такое или нет? Как бы тебе это объяснить? Немного задумалась Светлана, подбирая нужные слова. Все люди разные, у каждого есть свои мечты, идеи и фантазии. Одни рождаются на ферме и всю жизнь выращивают скот или возделывают поля, и о большем даже не мечтают, да и не хотят мечтать, а другие, напротив, тратят силы и средства, чтобы добиться чего-то в жизни, ищут знаний, возможностей. «Я это прекрасно понимаю», — кивнула Анна, внимательно слушая свою гостью. «Рано или поздно придет время, когда оставшимся в живых, спасенным, придется начинать все с чистого листа, восстанавливать жизнь на Земле. Придется строить города, осваивать ремесла и профессии, науки. А когда им это все делать, если встанет вопрос о выживании? Без знаний, без силы, ничего не получится. Вернувшееся на Землю спасенное человечество вновь начнет убивать друг друга в борьбе за обладание ресурсами. Именно в этот момент должны появиться те, кто возьмет управление на себя. Лидеры, что поведут за собой, укажут путь. Тесты проводились не просто так, оценивались не только умственные способности, но и заложенный потенциал. Та виртуальная жизнь, которую я тебе предлагаю, доступна далеко не всем, понимаешь меня? Иным будет достаточно просто переждать время, пока Земля станет пригодной для жизни. Не все прирожденные лидеры, ученые и исследователи. На таких и ресурсы тратить нет смысла. Но ведь некоторые люди просто становятся заложниками обстоятельств, они, может, и рады бы были изменить что-то в своей жизни, но у них не получается. На этот счет не волнуйся, успокоила Светлана свою собеседницу. Для этого и проводили такие подробные исследования. Все, у кого есть задатки и хорошие показатели, всех погрузят в виртуальность, чтобы каждый смог себя проявить, найти, испытать в разных ситуациях. Вот сама представь, придет время, Земля станет пригодной для жизни, пришельцы, как говорится, свое дело сделают. Дадут тебе рюкзак с припасами, палатку, спальный мешок, какой-то инструмент, образно говоря, высадят на землю, а дальше что? Вот лично ты, что станешь делать? Есть у тебя опыт выживания в лесу, строительства домов, выращивания огорода, охоты? Конечно же нет, я помру там сразу. Я даже огонь развести не смогу, испуганно ответила Аня в красках, представляя себе, как окажется одна в незнакомом месте, да еще и на поверхности земли. Вот и я о том же. А в виртуальном мире ты сможешь все эти навыки приобрести и отработать. Мало того, изучить кучу книг, лично поучаствовать в несметном количестве самых разнообразных приключений. При этом ты будешь помнить и понимать, в каком мире ты находишься, и что все, что тебя окружает, хоть и внешне не отличается от реальности, на самом деле просто обучающая игра. А когда проснешься, все, что изучила, узнала, останется у тебя. А как же вы, Света, вы так и останетесь работать на пришельцев? Нет, конечно же, я, между прочим, тоже с нетерпением жду, когда смогу отправиться в этот виртуальный мир. Через какое-то время пришельцам наша помощь больше не понадобится. Они нас держали на станции, чтобы мы с вами немного поработали, все рассказали, объяснили. Так что, если согласишься, наверняка встретимся с тобой там в виртуальном мире. Ну тогда я согласна, кивнула Аня, прижимая руки к груди. Я всегда мечтала о путешествиях и учебе, о теплом солнце, о море. Вот и отлично, моя милая, Светлана по-отечески погладила Анну по голове. Тогда давай в следующий раз встретимся уже в виртуальном мире. Я тоже очень многое хочу попробовать. Как говорят, там будет множество попыток, несколько уровней и масса возможностей. Я, например, всегда мечтала научиться рисовать, а еще ездить верхом на лошади, побывать на тропическом острове, отправиться в плавание на настоящем парусном фрегате, как какой-нибудь пират или первооткрыватель. Ведь здорово же. Жаль, что с нашим миром такое случилось, с грустью заметила Анна. Ведь если бы не война, все, о чем мы мечтаем, можно было бы сделать не в виртуальном мире, а в настоящем. Незачем сожалеть о том, что уже случилось, Анечка. Надо радоваться возможности усвоить урок прошлого и постараться не допустить что-то подобное в будущем. Команда с афиши. Прошел уже больше года, с тех пор, как я взялся заниматься проблемами планеты Земля. Большой производственный комплекс на нашей базе в системе Эдер, первое время часто приходилось перенастраивать, то и дело меняя список необходимого оборудования. Но сейчас все стабилизировалось. В моем распоряжении теперь достаточно автономных платформ для очистки земной поверхности, океанов и атмосферы. Рядом с орбитой Венеры разворачивается еще один производственный комплекс, уже для внутренних нужд Солнечной системы. Станция «Новый горизонт» снижает активность, потому что всех живых на ней благополучно уложили в стазис-контейнеры, а часть сознания некоторых из них оцифровали и интегрировали в большой кластер весьма мощного Искина, который поддерживал целую виртуальную планету. Начало этого проекта когда-то было внутри меня, но я решил, что распылять собственные мощности, в некотором смысле более ограниченные, не следовало. Так что изготовил специальный кластер, узкозаточенный под конкретную задачу. Тот производственный комплекс, что базировался в пустоте, неподалеку от орбиты Венеры, примерно через полгода начнет производить тяжелые оборонительные платформы и пустотные крепости. В целом по запасу вооружений, не считая бортовых орудий Контики, сама Солнечная система сейчас способна противостоять малой эскадре тяжелых кораблей класса Рейдер. Постепенно список вооружений и возможностей будет пополняться и расширяться. После недавних переговоров с графиней Хилой Эрдор, я смог получить полный комплект биолаборатории и смежного оборудования. В будущем придется изготавливать целые биофабрики по выращиванию всевозможной флоры и фауны, которой постепенно нужно будет заселять обновленную землю. Но для решения этой задачи нужна команда специалистов. А вот их как раз следует искать уже сейчас. Что интересно, но запрос на специалистов с такими профессиями довольно высок. Просто так вытащить из сложившихся схем опытного биолога не получится. Это если действовать в легальном, правовом поле. Но я нынче возглавляю Федерацию машин. Мне законы не писаны, поэтому намерен делать все, что мне вздумается. Сейчас мой взор направлен на планету Тар-32. Всего в 10 системах от нашей базы, чуточку за фронтиром империи Аратон. Планета для жизни непригодная. Класс по классической шкале. Масса планеты хоть и сопоставима с Землей, может даже чуточку больше. Есть атмосфера, довольно плотная, но непригодная для дыхания. Будь на этой планете вода, то заразить такой кусок камня жизнью вполне реально. Другой вопрос, кому это надо в таком неудобном с точки зрения логистики месте. Но мой план внедрения в Аратон относительно долгосрочный, и к выполнению его этапов понадобится время и снаряжение. Среди того оборудования, что я заказывал у империи, был довольно большой производственный комплекс по изготовлению синтов. На 2 поколения более совершенный, чем тот, каким я пользовался, будучи герцогом Сваргом, создавая себе личных гвардейцев. Произведенные на этом комплексе синты практически неотличимы от людей. Разницу можно определить только при помощи специального оборудования или медицинской капсулы. Опыт работы с таким оборудованием у меня был неплохой. С его помощью я собирался напечатать себе команду аватаров, носителей, которые не будут привлекать внимание среди людей. В нынешнем своем виде в человеческие секторы мне вход закрыт. Федерация машин успела нашуметь в информационном поле Содружества, непрерывно обрастая нелепыми домыслами и мифами. Я уже давно научился строить эскины микроскопических размеров. Да, управление кораблем такой крохотный эскин не осилит, а вот синтетическим телом – вполне. Тем более, что я специально разработал фальшивую нейросеть, которая включала в себя цепочку эскинов. Но у таких синтетиков есть куча недостатков, примерно таких же, как и у обычных людей. Синтетики чуточку более выносливые, намного более живучие и в несколько раз могут быть сильнее обычного человека. Проблема в том, что им нужна пища, нужен воздух для дыхания, привычное для людей атмосферное давление, и они весьма уязвимы к электромагнитным ударам. Все-таки, технически это не живые существа, а верхняя линейка, если можно так выразиться, кибернетических организмов. Сверхсложных задач перед ними я ставить не буду, тем более что сам собирался влезть в тело одного из них.